Глава вторая. Молния. Д'Артаньян не ошибся. Мордаунд не мог терять времени и не потерял его. Он знал, как враги его быстро принимают решения и как быстро исполняют их. Поэтому он решился не отставать от них. На этот раз мушкетеры встретили достойного соперника. Тщательно заперев за собой дверь, Мордаунд спустился в подземелье. Вкладывая шпагу в ножны и, проходя в соседний дом, он остановился, желая осмотреть свои раны и отдохнуть. «Слава богу», — сказал он. «Ничего, почти ничего. Просто царапины. Две на руке и одна на груди. Я нанес им раны получше. Но теперь нельзя терять ни минуты. Каждая потерянная минута может спасти их, а они должны умереть все четверо вместе. Разом, вдруг. От огня человеческого, если огонь Божий не истребляет их. Надо рассеять, уничтожить, превратить их в прах. Так побегу, пока понесут меня ноги. Пока сердце не лопнет в груди моей. По крайней мере, приду раньше их». Мордаунд пошел скорым, но ровным шагом до первой кавалерийской казармы, до которой надо было идти четверть лье. Он прошел эту четверть лье минут за пять. Добравшись до казармы, он сказал свое имя, взял из конюшни лучшую лошадь, вскочил на нее и отправился в путь. Через четверть часа он был уже в Гринвиче. «Вот порт», — говорил он. «Это черная точка, остров Собачий. Хорошо. Я приехал на полчаса раньше их, может быть, даже на целый час. Какой я безумец! Я едва не задохнулся, так я спешил». «Теперь», — сказал он, приподнимаясь на стременах, как бы желая видеть дальше леса мачт. «Теперь как найти молнию? Где молния?» В эту самую минуту встал человек, лежавший на груди канатов, и придвинулся к Мордаунту. Мордаунт вынул платок и принялся махать им. Человек смотрел на него очень внимательно, но стоял на одном месте, совершенно не двигаясь ни взад, ни вперед. Мордаунт завязал узлы по углам платка. Человек подошел к нему. Это был, как известно, условный сигнал. Моряк завернулся в широкий плащ, который прикрывал его лицо. «Вы, вероятно, приехали из Лондона?» — спросил моряк. «И хотите погулять по морю?» «Именно так», — отвечал Мордаунд. «Хочу переехать на Собачий остров». «Так-так. И верно, у вас есть уже на примете корабль? Вы, верно, желаете ехать поскорее, побыстрее?» «Как молния», — отвечал Мордаунд. «Хорошо. Так вы ищете мою Филуку. Я тот хозяин, который вам нужен». «И я тоже думаю», — сказал Мордаунд. «Если вы не забыли знака, по которому я могу вериться вам». «Вот он», — сказал моряк, вынув из кармана платок с узлами на четырех углах. «Прекрасно!» — вскричал Мордаунд, спрыгивая с лошади. «Только нельзя терять времени. Прикажите отвезти мою лошадь в ближайшую гостиницу и перевезите меня на вашу Филуку». «А где же ваши товарищи?» — спросил моряк. «Я думал, что вас четверо, не считая лакеев». «Послушайте», — сказал Мордаунд, подходя к моряку. «Я не тот, кого вы ждете, да и вы не тот, кого они надеются встретить здесь. Вы заменили капитана Роджерса, не так ли? Вы здесь по приказанию генерала Кромвеля, и я тоже». «В самом деле», — сказал моряк, — «я узнаю вас. Вы капитан Мордаунд». Мордаунд вздрогнул. «О, не пугайтесь», — сказал моряк, раскрывая плащ и открывая голову. «Ведь я друг ваш». «Капитан Грослоу», — закричал Мордаунд. «Да, я». «Генерал вспомнил, что я служил прежде во флоте и поручил мне эту экспедицию. Разве есть какая-нибудь перемена?» «Нет, напротив, все по-прежнему». «А я подумал, что смерть короля...» «Смерть короля только заставила их поспешить с побегом. Через четверть часа, через 10 минут, может быть, они будут здесь». «Так зачем же вы приехали?» «Отправляюсь с ними». «А уж не сомневается ли генерал в моей верности?» «Нет, но я хочу лично присутствовать при моем мщении. Неужели некому взять мою лошадь?» Грослоу свистнул, явился матрос. «Патрик», — сказал Грослоу, — «отведи лошадь в ближайшую гостиницу. Если спросят, чья она, так скажи, что принадлежит ирландскому помещику». Матрос ушел, не сказав ни слова. «Однако же», — спросил Мордаунд, — «вы не боитесь, что они узнают вас?» «О, нет, в таком костюме, под этим широким плащом, в такую темную ночь не узнают. Кроме того, и вы меня не узнали. Стало быть, они наверняка не узнают». «Правда», — отвечал Мордаунт. «Они перестали думать о вас. Все готово, не так ли?» «Да». «Груз принят?» «Принят». 5 бочек полных?» «И 50 пустых». «Хорошо. Мы везем портвейн в Антверпен». «Бесподобно. Теперь перевезите меня и тотчас же вернитесь сюда, потому что они сейчас будут здесь». «Я готов». «Непременно нужно, чтобы никто из ваших людей не видел, как я прибуду». «Сейчас у меня на судне только один человек, и я в нем уверен, как в самом себе. К тому же этот человек не знает вас, и, подобно своим товарищам, он готов повиноваться вашим приказаниям, но ничего не знает». «Хорошо. Едем». Они спустились к Темзе. Лодка была привязана к берегу железной цепью. Грослоу подвел ее к берегу, придержал, пока садился Мордаунт, потом вскочил в нее сам, взялся за весла и начал грести так, что Мордаунт совершенно убедился в истине его слов, то есть что он не забыл морской службы. Через 5 минут они выехали из лабиринта судов, которые уже в те времена теснились около пристани, и Мордаунт увидел небольшую филуку, которая, как черная точка, качалась на якоре недалеко от собачьего острова. Подъехав к молнии, Грослоу свистнул особенным образом, и человеческая голова показалась у борта. «Это вы, капитан?» — спросил матрос. «Да, я. Бросай лестницу». Грослоу подвел лодку к самой филуке и сказал своему товарищу. «Извольте подняться». Мордаунт молча взялся за веревку и вскарабкался по ней с ловкостью, удивительной для неморского человека. Но жажда мщения заменяла в нем умение и помогала его ловкости. Как предвидел Грослоу, сторожевой матрос на молнии даже не заметил, что его капитан вернулся с товарищем. Мордаунт и Грослоу пошли к капитанской каюте. Это была временная комната, построенная из досок на палубе. Почетную каюту капитан Роджерс уступил своим пассажирам. «А где вы их разместите?» — спросил Мордаунт. «На том конце», — отвечал Грослоу. «Им нечего делать здесь?» «Нечего». «Превосходно. Так я спрячусь у вас. Возвращайтесь в Гринвич и привезите их. Есть у вас лодка?» «Есть та, в которой мы приехали». «Она, кажется, мне легка и превосходно построена». «Чудесная шлюпка». «Так привяжите ее к юту пеньковой веревкой. Положите в нее весла, чтобы она плыла за нами, и чтобы нам стоило только отрезать веревку. Запаситесь ромом и сухарями. Если случится непогода, так матросы ваши будут очень довольны, когда найдут средства подкрепиться». «Все это будет исполнено. Не угодно ли заглянуть в пороховую камеру?» «Нет. После, когда вы возвратитесь. Я сам подложу фитиль, чтобы он не погас. Но смотрите, закрывайте хорошенько лицо, чтобы они вас не узнали». «О, будьте спокойны. Ступайте. Вот уже 10 часов бьет в Гринвиче». В самом деле 10 ударов колокола печально пронеслись по воздуху под огромными тучами, которые бежали по небу, как бесшумные волны. Грослоу притворил дверь, которую Мордаунт запер изнутри, отдал матросу приказание сторожить внимательнее и спустился в лодку. Она быстро полетела, валы запенились под веслами. Свистал холодный ветер, и на пристани никого не было, когда Грослоу приехал в Гринвич. В ту минуту, как он выходил на берег, он услышал конский топот на мостовой. «Ого», — сказал он, — «Мордаунт не напрасно торопил меня. Нельзя было терять время. Вот они». В самом деле, то были наши друзья, или, вернее, авангард их, состоявший из Д'Артаньяна и Атоса. Доехав до того места, где стоял Грослоу, они остановились, как будто догадавшись, что именно он нужен им. Атос сошел с лошади, спокойно вынул из кармана платок с 4 узлами на углах и махнул им. Между тем всегда осторожный Д'Артаньян нагнулся на лошади и взял в руку пистолет. Сначала Грослоу не знал, точно ли это ожидаемые им люди, и спрятался за одну из пушек, врытых в землю, за которые привязывают канаты. Но, увидев условный сигнал, он встал и прямо подошел к всадникам. Он так закутался в плащ, что невозможно было рассмотреть его лица. Впрочем, в темноте эта предосторожность была совершенно бесполезной. Однако проницательный глаз Атоса тотчас увидел в темноте, что перед ним стоит не Роджерс, «Что вам нужно от меня?» — спросил он у Грослоу. «Хочу сказать вам, милорд», — отвечал Грослоу, подделываясь под ирландский выговор, «что вы ищете капитана Роджерса, но ищете напрасно». «Почему же?» — спросил Атос. «Потому что сегодня утром он упал с мачты и сломал себе ногу. Я двоюродный его брат. Он рассказал мне все дело и поручил мне проводить, куда бы ни потребовали, тех милордов, которые покажут мне платок с узелками на углах, какой у вас в руке и какой у меня в кармане». Тут Грослоу вынул из кармана платок, который показывал уже Мордаунту. «Все ли?» — спросил Атос. «Нет еще, милорд. Обещано 75 ливров, если я доставлю вас целыми и невредимыми в Булонь или в то место Франции, куда вы прикажете». «Что вы об этом скажете, Д'Артаньян?» — спросил Атос по-французски. «Скажите мне прежде, что он говорит». «Ах, правда», — отвечал Атос. «Я и забыл, что вы не понимаете по-английски». Он пересказал Д'Артаньяну разговор свой с капитаном. «Все это кажется мне довольно правдоподобным», — сказал гасконец. «И мне тоже», — прибавил Атос. «При том же», — продолжал Д'Артаньян, — «если он нас обманывает, так мы всегда успеем размозжить ему голову». «А кто же повезет нас?» «Вы, Атос. Вы все знаете, и поэтому я не сомневаюсь, что вы умеете управлять кораблем». «Ну, любезный друг», — отвечал Атос с улыбкой, — «вы шутите, а попали почти в точку. Отец хотел отдать меня в морскую службу, и я кое-что знаю». «Видите?» — закричал Д'Артаньян. «Ступайте же за нашими друзьями и приведите их. Теперь 11 часов. Нельзя терять времени». Д'Артаньян подъехал к двум всадникам, которые с пистолетами в руках стояли на страже у ближайших домов и посматривали на дорогу. За ними стояли еще три всадника и кого-то дожидались. Первые два были Портос и Арамис, остальные три — Мушкетон, Блезуа и Гримо. Последний казался двойным, потому что за ним сидел Парри, которому было поручено отвезти лошадей обратно в Лондон. Они были отданы трактирщику в уплату денег, следовавших ему по счету с постояльцев. Через этот коммерческий оборот четыре друга могли увезти с собой сумму не очень большую, но достаточную для покрытия неожиданных расходов, которые могли случиться в дороге. Д'Артаньян назвал Портоса и Арамиса, а они дали знак своим людям сойти с лошадей и отвязать чемоданы. Парри не без сожаления расстался со своими друзьями. Ему предлагали ехать во Францию, но он решительно отказался. «Это очень естественно», — сказал Мушкетон. «Он все еще думает о Грослоу». Читатель не забыл, как капитан Грослоу изувечил брата Парри. Все они подошли к Атосу. Но Д'Артаньяном овладела всегдашняя его недоверчивость. Ему показалось, что набережная слишком пустынна, ночь слишком темна, а моряк слишком сговорчив. Он рассказал Арамису о несчастье Роджерса. Арамис, такой же недоверчивый, еще более усилил подозрения Д'Артаньяна. Гасконец выказал Атосу свое беспокойство, слегка прищелкивая языком. «Нам некогда раздумывать», — сказал Атос. «Лодка ждет нас, сядем». «При том же», — прибавил Арамис, — «кто мешает нам не доверять и сесть в лодку? Будем присматривать за моряком». «Если он сделает что-нибудь не так, я убью его. Вот и все». «Хорошо сказано, Портос», — сказал Д'Артаньян. «Пойдемте. Ступай вперед, Мушкетон». Д'Артаньян остановил своих друзей и пустил лакеев, чтобы узнать, крепка ли доска, по которой надо было спускаться с набережной в лодку. Лакеи прошли благополучно. За ними пошел Атос, потом Портос, потом Арамис. Д'Артаньян прошел после всех, все еще покачивая головой. «Что с вами, друг мой?» — спросил Портос. «Вы напугаете самого Цезаря». «А вот что», — отвечал Д'Артаньян. «Я не вижу на пристани ни инспектора, ни сторожа, ни досмотрщика». «Есть на что жаловаться», — возразил Портос. «Все идет как нельзя лучше». «Все идет слишком хорошо, Портос». «Ну, впрочем, бог милостив». Когда отняли доску, капитан сел к рулю и подал знак матросу, который, вооружаясь багром, начал протягивать лодку между множеством судов, окружавших ее. Другой матрос взялся за весло. Когда можно было идти на веслах, товарищ подсел к нему, и лодка пошла быстро. «Наконец мы уезжаем», — сказал Портос. «Увы», — прибавил граф де ля Фер, — «мы уезжаем одни». «Да, но вместе, все четверо, и притом живые, это уже большое утешение». «Но мы еще не дома», — сказал Д'Артаньян. Берегитесь встреч. «Ах, мой милый», — сказал ему Портос, — «вы точно ворон, вечно предсказываете беду. Кто может встретить нас в такую темную ночь, когда низги не видно?» «Да, но завтра утром», — возразил Д'Артаньян. «Завтра утром мы будем уже в Булоне». «Я этого желаю от всей души», — сказал Гасконец, — «и сознаюсь в своей слабости». «Послушайте, Атос, вы будете смеяться. Но пока мы были на ружейный выстрел от пристани и от этих судов, я все ждал, что какой-нибудь страшный залп уничтожит нас всех». «Ну», — сказал Портос с обыкновенным своим здравым смыслом, — «это было невозможно, ведь вместе с нами расстреляли бы капитана и матросов». «А что до этого за дело Мордаунт? Он не посмотрел бы на это». «Наконец», — сказал Портос, — «я очень рад, что Д'Артаньян сознался, что струсил». «Не только сознаюсь, но и хвастаю этим. Я не такой единорог, как вы». «Эге? Что это такое?» «Молния», — отвечал капитан. «Так мы прибыли?» — спросил Атос по-английски. «Сейчас будем». В самом деле, три удара весла и причалили к Филуке. Матрос ждал, лестница была готова, он узнал лодку. Атос взобрался первый с ловкостью настоящего моряка. Арамис, по привычке к веревочным лестницам и другим более или менее удачным изобретениям, посредством которых взбираются на запрещенные высоты, Д'Артаньян с ловкостью охотника, Портос со своей силой, которая в нем заменяла все другие способности. Для лакеев это дело оказалось труднее. Впрочем, Гримо, привыкший лазать как кошка, тоненький и худенький, взобрался бы хоть куда, но Мушкетона и Близуа матросы вынуждены были приподнять так, чтобы Портос взял их за шиворот и поставил на палубу. Капитан проводил пассажиров до каюты, для них предназначенной. Она состояла из одной комнаты, в которой они должны были жить все вместе. Потом он хотел уйти под предлогом, что ему нужно отдать некоторые приказания. «Позвольте, капитан», — сказал ему Д'Артаньян. «Сколько у вас матросов?» «Не понимаю», — отвечал он по-английски. «Спросите его об этом, Атос». Атос повторил вопрос по-английски. «Трое», — отвечал Грослоу, — «разумеется, не считая меня». Д'Артаньян понял ответ, потому что капитан показал три пальца. «О», — сказал Д'Артаньян, — «если только трое, так я начинаю успокаиваться. Однако на всякий случай я пройдусь по Филуке и все осмотрю». «А я», — прибавил Портос, — «займусь ужином». «У вас прекрасные и великодушные намерения, Портос. Позаботьтесь об ужине. А вы, Атос, дайте мне вашего Гримо, который с другом своим Парри научился кое-как болтать по-английски. Он заменит мне переводчика». «Ступай, Гримо», — сказал Атос. Фонарь стоял на палубе. Д'Артаньян поднял его одной рукой, в другую взял пистолет и сказал капитану: «Кам, идите». Д'Артаньян из всего английского языка знал только два слова: «кам» и «годдам». Д'Артаньян спустился по лестнице и, освещая путь свой фонарем, сказал: «Ого, сколько бочек! Подумаешь, что тут подземелья Али-Бабы!» Тогда только что перевели «Тысячу и одну ночь», и эти сказки были в большой моде. «Что вы говорите?» — спросил капитан по-английски. Д'Артаньян понял его по выражению голоса. «Хочу знать, что в этих бочках», — сказал Д'Артаньян, ставя фонарь на одну из бочек. Капитан хотел подняться по лестнице, но удержался и отвечал: «Портвейн». «А, все это портвейн», — сказал Д'Артаньян. «Тем лучше, мы не умрем от жажды». Потом он повернулся к Грослоу, на лице которого выступили крупные капли пота, и спросил: «И все эти бочки полны?» Гримо перевел вопрос. «Некоторые полны, а некоторые пустые», — отвечал Грослоу голосом, в котором, несмотря на все его усилия, выражалось беспокойство. Д'Артаньян постучал в каждую бочку и узнал, что пять бочек полны, а прочие пусты. Потом он принялся к величайшему страху англичанина вставлять фонарь между бочками и, увидев, что там ничего нет, сказал: «Ну, можно идти дальше». Он подошел к двери, которая вела в другое отделение под палубой. «Погодите», — сказал капитан, оставшийся сзади и все еще дрожавший всем телом. «Позвольте, у меня ключ от этой двери». Он быстро пробежал мимо Д'Артаньяна и Гримо и дрожащей рукой отпер дверь. Они вошли во второе отделение, где Мушкетон и Близуа собирались ужинать. В этом отделении, очевидно, нечего было рассматривать и не о чем расспрашивать. При свете фонаря можно было видеть все уголки, и при том же ночник освещал мушкетона и Близуа. Перешли в третье отделение. Тут помещались матросы. Кроме трех или четырех висячих кроватей, стола, поддерживаемого веревками с каждой стороны, и двух истертых и кривых скамеек, ничего тут не было. Д'Артаньян поднял старые паруса, висевшие около стены, и, видя, что тут нет ничего подозрительного, вышел на палубу. «А это что такое?» — спросил он. Гримо перевел по-английски вопрос мушкетера. «Это моя комната», — отвечал капитан. «Хотите войти?» «Да, отворите», — сказал Д'Артаньян. Англичанин повиновался. Д'Артаньян протянул руку с фонарем, всунул голову в полуотворенную дверь и, видя, что комнатка похожа на келью, сказал: «Хорошо, если здесь есть армия, так она, верно, спрятана не тут. Пойдем и посмотрим, нашел ли наш Портос ужин». Поблагодарив капитана наклоном головы, он отправился в почетную каюту, где сидели его друзья. Портос, вероятно, ничего не нашел. Или если и нашел что-нибудь, так усталость одержала победу над аппетитом, потому что он, завернувшись в плащ, спал глубоким сном, когда вошел Д'Артаньян. Атос и Арамис, укачиваясь легким движением морских волн, тоже начинали дремать. Они открыли глаза, услышав, что вошел их товарищ. «Ну что?» — пробормотал Арамис. «Все хорошо», — отвечал Д'Артаньян. «И мы можем спать спокойно». Услышав эти слова, Арамис опустил голову. Атос приветливо кивнул своей, а Д'Артаньян, которому хотелось спать больше, чем есть, как Портосу, отпустил Гримо и лег спать в своем плаще с обнаженной шпагой, и притом так, что нельзя было войти в каюту, не толкнув его.